Во все стороны разбегались здания внушительного размера. Как и в Линчбине, дома как бы состояли из нескольких сросшихся строений, однако здесь они явно были повыше. Город был похож на серый песчаный замок. Попадались сооружения в 6 и 7 этажей. Нестройные ряды домов, окна разного размера и формы, кое-где виднелись балконы. Насколько можно было видеть, улицы оказались пошире, чем в провинциальном Линчбине, однако нависающие портики и выступающие оконные коробки старательно исправляли это впечатление. Улица, уводившая с этой площади, шла от причалов и вполне естественно была самой широкой в городе. Вне сомнения, в городе хватало проулков и тупиков. Движение здесь было значительным, о чем свидетельствовали изношенные камни мостовой, гномьими платками торчащие из земли возле огромных куч всякого мусора. Несколько дюжин лавок окаймляли площадь. Джон Том мог предположить, что совсем недавно улицы эти были запружены деловитыми разносчиками, матросами и торговцами. В лавках кое-где еще прятались продавцы, либо слишком трусливые, либо слишком жадные, чтобы бежать. Одни перепуганные физиономии были мохнатыми, другие же по-человечески гладкими. «Посмотри-ка, поджали хвосты!» Мадж корчил наглые рожи попрятавшимся наблюдателям, ощущая полную свою неуязвимость, ибо позади него шествовал огромный фламеизар. «Добро пожаловать в чудесный Паластриндо! О, народишко воняет, от улиц разит. Скорее бы покончить с делом и обратно в чистый лес. Так-то лучше для бедного выдра». Сложив руки рупором, он завопил с презрением. «Слышите меня, дрожащие трусы? Этот город полон жуликов. Кто-нибудь хочет возразить мне?» Желающих не нашлось. С удовлетворением Мадж повернулся к Джон Тому. «Ну чё дальше, чувак?» «Надо встретиться с местными чародеями и городским советом», — твердо проговорил Клотогорб. «И во время нашей беседы ты доставишь мне удовольствие, воздержавшись от этих детских выходок». «Но они заслужили этого, шеф!» «Совет?» — многозначительно прогрохотал заинтересованный Фламеизар. «Совет комиссаров», — поспешно пояснил Джон Том. «Все дело в семантике». «Конечно», — отозвался озадаченный дракон. Оглядевшись, Джон Том заметил бобра, застывшего в проеме ворот. «Эй ты, поди-ка сюда!» Офицер старательно колебался, насколько возможно, долго. «Ты!» Тот неуверенно приблизился. Здесь, посреди площади, понимая, что из-за ставины многочисленных окон все глядят на него, он словно бы обрел часть прежней гордости и достоинства. Если ему суждена смерть, можно было понять, что бобер решил встретить ее самым достойным образом. Джон Том одобрил подобную, пусть и не своевременную, отвагу. «Овень хорошо», — спокойно проговорил бобер. «Добились твоего, в отлив город». «Нам пришлось добиваться этого, потому что ты попытался нас облапошить», — вынужден был напомнить Джон Том. «Будем считать сквиталис. Без обид». Бобер бросил осторожный взгляд на невозмутимого дракона, потом испытующе поглядел на Джон Тома. «Вы действительно не затаили на меня зла, сэр, и не желаете мне отомстить?» «Нет. В конце концов, — проговорил Джон Том, рассчитывая обрести в нем союзника, — ты выполнял свой долг». «Да, в самом деле». Офицер еще не решался поверить в то, что ему ничего не грозит, и Джон Том не лукаве предлагает ему дружбу. «Мы не таим зла ни на тебя, ни на жителей Паластринду. Мы пришли, чтобы помочь вам». «Как поступил бы на нашем месте всякий сознательный житель теплоземелья?» — с важностью добавил Клотогорб. Офицер что-то буркнул. Он явно предпочитал общаться с Джон Томом, хотя при этом приходилось мучительно задирать шею. «Какую-то службу я могу отслужить тебе, друг мой?» «Ты должен устроить нам встречу с городским советом, военными властями и представителями волшебников вашего края». Глаза бобра округлились. Длинные резцы стукнули о нижние зубы. «Ничего себе просьбочка, друг! Ты хоть понимаешь, о чем просишь?» «Извини, если тебе трудно это сделать, но ничего другого нам не нужно. Мы бы не приплыли сюда, если бы дело не было таким важным». «Вполне верю, но и ты пойми, что я просто сердант и не имею права». За спиной бобра послышались крики. Кое-кто из его солдат повыскакивал из-за двери, за которой спасалось войско. Теперь они указывали вдоль улицы. По ней неторопливо приближалось крытое кресло. Его пыхтя несли шестеро мышей. Завидев Фламеизара, они сперва остановились, но сразу двинулись вперед, побуждаемые криками изнутри и ударами кнута в руках кучера-землеройки. Кучер был наряжен в шелк и кружева вплоть до капюшона. Кресло остановилось неподалеку. Кучер, существо ростом фута три, открыл дверцу и поклонился. Утомленные носильщики осели в свои упряжи, пытаясь перевести дыхание. Они явно бежали всю дорогу. Появившаяся изнутри личность была облачена в панцирь, скорее имевший декоративное, нежели практическое значение. Обильное позолота свидетельствовало о высоком положении и высокомерии владельца. Оценив ситуацию, он шагнул вперед.